Глава 18. Война — это мир или оазис безопасности и счастья. Война — это мир. Это чеканная формула «Тоталитарной океании» из романа Оруэлла «1984». Разумеется, если понимать эту формулу буквально, довольно точно передает жизнь Вудхауза военных лет. В самом деле, он ухитрился прожить 5 лет войны, как если бы никакой войны не было и в помине. Война для него — была миром, не слишком привольным и благоустроенным, но миром. У нас про него бы сказали «хорошо устроился», а ведь и в самом деле неплохо. В чем его во время газетной травли в основном и обвиняли. Вот только не он устроился, обстоятельства его устроили, ему благоприятствовали. А он, как мирному и в прямом и переносном смысле человеку и полагается, этим обстоятельствам не препятствовал, не искушал судьбу. Впоследствии крошечную деревеньку Дегенерсхаузен, где в старом 18 века господском доме вместе со своей 10-летней дочерью жила баронесса Анга фон Боденхаус, Вудхауз не раз называл раем на земле, оазисом безопасности и счастья. И нисколько не преувеличивал. Стоял дом в огромном парке, а лучше сказать, в ботаническом саду. Что только там не росло, и магнолии, и серебряные ели, и орешник, и буки, и липы, и акации. Для любителя прогулок на природе лучше места не придумаешь. Красота, раздолье. В этот парк выходили окна его комнаты на первом этаже, тихой, светлой, просторной, с массивным письменным столом из дуба, где за неполные 2 года «Рая на земле» написаны были 2 романа «Радость поутру» и «Полная луна». И несколько рассказов, а также задуманная и начата книга о пребывании в лагере, который он так и не закончит, «Вудхауз в стране чудес». Каждое утро, ровно в 8:30, раздавался едва слышный почтительный стук в дверь, и служанка Розмари вносила завтрак, после чего день шел по накатанной, ничем не отличаясь от рабочего дня в Лоувуде. 15-минутная зарядка на лужайке перед домом, за которой, с трудом сдерживая смех, семейные трусы в цветочек ниже колен, высокие носки на подвязках, наблюдали домочадцы. Потом кропотливый творческий процесс, продолжавшийся без перерыва до часа дня. Потом обед, который накрывался в библиотеке на 2-м этаже и был, несмотря на военное время, обилен, разнообразен и вкусен. Потом прогулка в парке, либо в одиночестве, либо в обществе Рейнхильд, дочери Анги, и ее школьной подружки Ортруд, с которыми Вудхауз быстро нашел общий язык. Не раз бывало, что Вудхауз жертвовал прогулкой и в благодарность за крышу над головой хлопотал по хозяйству. С нескрываемым удовольствием и удивительной для его 60 с лишним лет сноровкой выметал сор из конюшни, кормил коз, помогал доить коров и радовался, как ребенок, если у него получалось. А вечером, после ужина, вновь отправлялся на прогулку, теперь уже с хозяйкой дома. Вот что Анга записала в дневнике 22 сентября. Какой же это добрый и легкий человек, и при этом значительная личность. Никогда не скажет ни одного резкого слова, не рассердится, не обидится. Мягкий, добрый, радушный, улыбчивый. С другими людьми легок, как перышко, при этом ненавязчив. Старается сохранить дистанцию. Держится просто, избегает пышных фраз, да и вообще предпочитает помалкивать. Да, пламя живет в вымышленном мире. Есть у него одна чудесная особенность. Он выслушает вас и тут же забудет, что ему говорилось. А потом будто очнется, остановится, полезет в карман за носовым платком, протереть очки и с изумлением скажет: «Нет, не может быть». Чем не лорд Эмсворт? Тот тоже не верил своим глазам, когда императрица отворачивалась от корыта или в Бландингс приезжал псевдоканадский псевдопоэт, вальяжный и обаятельный Псмит. Как знать, быть может, восклицание это относилось вовсе не к сказанному Ангой. Ее слова Плам и правда мог, задумавшись, пропустить мимо ушей, а к тому, что с ним произошло и происходит. Нет, не может быть, чтобы в разгар войны я очутился в этом чудесном мирном сказочном уголке, где о нацизме напоминают разве что красный флаг со свастикой над входом в магазин, да 2 французских военнопленных в черных комбинезонах, что без устали работают в поле. Нет, не может быть, чтобы дочь баронессы называла меня дядушкой Пламми, дарила мне на 60-летие трубочный табак и расшитые носовые платки, приходила меня будить со своим чудесным мальтийским псом, а я целовал собаку в нос и рассказывал Рейнхельд на ночь сказки по-французски. Английского Рейнхельд не знала, да и Вудхаус, несмотря на долгое пребывание в Германии, с немецким был не в ладах. К «Шенес Веттер» за 2 года прибавилось разве что «Гутен Таг» и название 1-2 блюд, подававшихся в Адлоне. Нет, не может быть, чтобы я уговаривал Рейнхельд вести дневник. Когда в жизни что-то не складывается, запиши, что тебя огорчает, и огорчение как рукой снимет. Нет, не может быть, чтобы я каждый вечер читал вместе с ней молитвы. Это я-то, атеист до мозга костей. И тем не менее, перед сном он молился. Макрам пишет, что молиться Вудхаус приучился в лагере. Спустя 20 лет на вопрос корреспондента BBC, верит ли он в Бога, Вудхаус ответил: «Очень трудно сказать, верю ли я в Бога. День на день не приходится. Бывают дни, когда верю, бывают, когда нет». Этель, приехавшая в Дегенерсхаузен в конце июля, в эту сельскую идиллию не вписалась. В деревне, на краю света, ей было откровенно скучно, все тяготило. «Не с козами же мне разговаривать», — не раз в сердцах повторяла она. Легко раздражалась, покрикивала на кроткого, всем довольного мужа и не скрывала своего счастья, когда в конце ноября настало время возвращаться в Берлин. Поддерживать зимой тепло в доме, как мы уже писали, было накладно. В отличие от Плама, миссис Вудхаус с баронессой с первых же дней не поладила. Анга и Этель сторонились друг друга, редко вступали в разговор. В одном, правда, были солидарны. Пламу ни под каким видом нельзя больше иметь дело с Министерством пропаганды. Вудхаус не спорил, понимал не хуже жены и хозяйки дома, которая, к слову, фюрера не жаловала, что лучше держаться от ведомства Геббельса подальше. Впрочем, и Министерство пропаганды больше его своими предложениями не беспокоило. Проект «У микрофона мистер Вудхаус» не достиг ожидаемого эффекта, себя не оправдал и был закрыт. Берлин Вудхаузу земным раем не показался. Серый, мрачный, промозглый, шумный, толпы людей на улицах, по несколько раз в день воздушная тревога. Но заниматься своим делом все это Вудхаузу не мешает. Выключиться из жизни он умел. Дел же в Берлине хватало. Писатель выясняет у Рейнольдса, печатаются ли в пост деньги в банке. Вопрос не праздный. Отношение к Вудхаузу в Америке после берлинских радиопередач и очередного вмененного писателю налогового иска в размере почти 40 тысяч долларов лучше, прямо скажем, не стало. Да и положение журнала, с которым Вудхаус сотрудничает 30 лет после смерти Лоримера и прихода Уэсли Стаута, пошатнулось. Стаута Вудхаус шлет победные реляции. Только что поставлена точка в «Радости поутру», мой самый лучший роман с участием Джипса, а также почти дописана «Полная луна». Оставшиеся несколько глав он, как водится, обдумывает, и не за письменным столом, а расхаживая по коридорам отеля или гуляя по Тиргартену в обществе верного чудика, писать ногами — его давний излюбленный творческий метод. Вообще жизнь Вудхауза в Берлине мало отличалась от жизни в Лондоне, Нью-Йорке или в Летуке. Когда английский журналист, впоследствии литературный редактор Daily Telegraph Геде Займен, писавший под псевдонимом Зед, уже по окончании войны допытывался у Вудхауза, причем не без задней мысли, как тот жил в Берлине, с кем поддерживал отношения, писатель искренне не понимал, чего от него хотят. «Когда я был в Берлине, в Адлоне, вот как протекала моя жизнь», — отчитывается он в письме Займену от 26 сентября 1945 года. «Встаю, делаю гимнастику, принимаю ванну, бреюсь, завтракаю, вывожу собаку, сажусь работать. Работаю до обеда. После обеда, чтобы размяться, гуляю, в 5 снова сажусь писать. Пишу с 5 до 8. В 8 спускаюсь в ресторан ужинать, возвращаюсь обратно к себе в комнату. Читаю или же меряю шагами гостиничные коридоры, обдумывая, что предстоит написать. И так каждый день, за исключением тех дней, когда нас с женой приглашает кто-нибудь из английских или американских знакомых на обед или на ужин. С немцами я вступал в разговор редко». Об этом же, в это же время и почти в тех же словах, говорится и в письме Этель Малькольму Магериджу. послевоенной жизни Вудхаузов этот человек сыграл немалую роль. Мистер Займан настаивает, чтобы Плам рассказал про нашу жизнь в Германии. Беда в том, что рассказывать, собственно, нечего. Ничего интересного в нашей жизни не происходило. Спускались в ресторан обедать и ужинать, выводили на прогулку собаку. Пламе ежедневно делал зарядку и писал роман. Все очень скучно, однообразно, но, думаю, он мог бы об этом написать. 29 сентября 1945 года. И муж, и жена, муж во всяком случае, и в самом деле не жили в Берлине очень уж разнообразной жизнью. Но верно и то, что не в их интересах было подробно останавливаться на том, как они развлекались. Наверняка же пусть редко ходили в театр или в кинематограф, встречались с друзьями. А получается, что один день ничем не отличался от другого. Вставал, ел, печатал на машинке, выгуливал собаку. Показательно в этом отношении фраза из письма Вудхауза Займану. «С немцами я вступал в разговор редко». С одним, по крайней мере, немцем Вудхауз одно время вступал в разговор часто. И вот по какому делу. Дело в самом прямом юридическом смысле слова. Мирный Плам решил было, неизвестно, кто его надоумил и настроил, возможно, жена, отомстить своим английским обидчикам и подать на них в суд за клевету. С каковой целью обратился за помощью к молодому немецкому журналисту и переводчику с английского Михаэлю Фермерену, когда тот пришел в отель взять у писателя интервью. Фермерену, давнему поклоннику комического дарования Вудхауза, пришлось употребить все свое англо-немецкое красноречие, чтобы отговорить писателя от этой безумной затеи. «Когда мы встретились, — вспоминал Фермерен спустя 60 лет, — он тут же, не успели мы расположиться в холле гостиницы, меня озадачил. Мне нужен юрист, который бы представлял мое дело в английском суде. Мистер Вудхауз, — сказал я ему, — я знаю таких юристов. Но неужели вы думаете, что сейчас, когда идет война, они сумеют получить разрешение пересечь линию фронта и подать иск в лондонский суд? А что, вы считаете, это будет непросто? Непросто? Это совершенно нереально». Вудхаус вспоминает далее, Фермерен искренне удивился, расстроился, но возражать не стал. «Когда только и делаешь, что целыми днями стучишь на машинке и часами гуляешь с собакой о том, что происходит вокруг, остается только догадываться. Когда я был в Берлине, — напишет Вудхаус Таунэнду уже в конце войны, 30 декабря 1944 года, — я только и делал, что писал и гулял с Чудиком. Жизнь вел отшельническую. А когда он вел другую? Что Фермерену сразу и бросилось в глаза еще до того, как Вудхаус обратился к нему со своей странной просьбой. Стоило ему сбежать по ступенькам в холл и направиться в мою сторону, у меня почему-то сразу же возникло впечатление, что этот крупный, лысый, немолодой уже человек в твидовом пиджаке и серых фанелевых брюках не от мира сего. Мне подумалось, что он наверняка здесь ни с кем не общается, только что оторвался от пишущей машинки, и когда наш разговор закончится, тут же опять вернется за письменный стол. Наблюдательности Фермерена можно позавидовать. Вудхаус был верен себе. Работать, не жаловаться и ни во что не вникать. Верна себе была и миссис Вудхаус, вести светскую жизнь, во все вникать и жаловаться, негодовать по любому поводу. Этель редко вставала до полудня и завтракать предпочитала в номере. Ее завтрак по времени совпадал с обедом мужа. Плам был на ногах с 8 утра. Фермерен, с которым Вудхаус вскоре сдружился, приводит немало примеров того, какими антиподами были мистер и миссис Вудхаус. «Однажды, — вспоминает он, — мы ехали втроем в метро, и поезд из-за начавшейся бомбардировки остановился в туннеле. Мистер Вудхаус, как и все пассажиры, сидел молча и терпеливо ждал, когда поезд тронется. Этель же сразу вышла из себя. «Что за безобразие?» — начала громким голосом возмущаться она. «Какая несусветная глупость! Почему мы стоим? Неужели нельзя было проехать еще несколько сот метров и нас высадить?» А я подумал: «О, Боже! Вагон полон усталых, голодных немецких служащих, но ведь никто же не вскочил и не крикнул: „Заткнись!“ Это из-за ваших английских самолетов мы застряли в туннеле». Смотрелась Этель в эти минуты лучше некуда, элегантно, модная шубка, щечки пылают. Не осудил разгневанную супругу и Плам. В его представлении Этель права была всегда, как говорится, по определению. Даже когда, это воспоминание уже не Фермерена, а Плака, сев однажды завтракать в ресторане отеля и обнаружив, что стол качается, вскочила, схватила буханку хлеба и подложила его под ножку стола. И это военное время. Плак уже, когда тот подошел, пожаловалась: «Вернер, скажите, сделайте милость метрдотелю, что я жду официанта уже больше часа». Надо отдать Этель должное, умело, в отличие от кроткого мужа, настоять на своем, заставить себя уважать. Чудика, вопреки правилам, держала в номере, да еще у всех на глазах кормила любимого мопса из своей тарелки. Избалмошные англичанки, вышколенная гостиничная прислуга не перечила. Этель все сходила с рук. Этель, но не ее мужу. Сердобольному Пламу администратор выговаривал всякий раз, когда тот оставлял на подоконнике хлебные крошки для птиц. Верно, Этель любила пожаловаться, многим была недовольна. Но из Берлина, когда зима кончилась и можно было возвращаться в Дегенерсхаузен, уезжать не торопилась. Весну и лето 42-го года супруги вновь провели в Ройсе. Миссис Вудхаус наслаждалась столичной светской жизнью и обществом Вернера Плака, мистер Вудхаус — сельским уединением и обществом Анги фон Боденхаузен и ее дочери. Рай на земле закончился поздней осенью 1942 года, когда настало время в очередной раз переезжать на зиму в Берлин. Вудхаус, словно предчувствуя, что больше в Дегенерсхаузен не вернется, даже всплакнул. Когда наступил день отъезда, и такси уже стояло на гравиевой дорожке перед домом, когда все вещи дядюшки Пламе, в том числе и пишущая машинка, были уложены, самого Плама нигде не было видно. Рейнхильд бегала по всему дому и громко звала своего друга. И тут, среди деревьев, показался Вудхаус. Нетвердой походкой он вышел из парка и направился к баронессе и ее дочери. В глазах у него стояли слезы. Больше они не увидятся. Сочтены были и дни пребывания Вудхауса в Берлине. В начале 1943 года бомбежки становились с каждым днем все чаще, все интенсивнее. После одной из них, особенно массивной и разрушительной, Вудхаус вышел из гостиницы и был потрясен, сражен увиденным. «Потрясающее зрелище», — пишет он Анге 5 марта 1943 года. «Повсюду пожары, ослепительное пламя, столбы огня и дыма. Тут я заметил, что горит наша гостиница. Я бросился к себе в номер и побросал вещи в чемодан». Этель перенесла бомбежку превосходно и совсем не нервничала. Чудик оставался совершенно невозмутим. Вудхаус и тут верен себе. Пожары и разрушения можно пережить. Главное, что Чудик совершенно невозмутим. Наша гостиница — это уже не Адлон. В конце 1942 года Вудхаузы переезжают в Бристоль на Унтерден-Линден. В Адлоне, который облюбовал себе нацистский генералитет, становилось неуютно и даже опасно. Да и держать в номере Чудика было уже невозможно. Но и в Бристоле прожили Вудхаус с женой недолго. Надо было уезжать из Берлина и срочно. Наученный горьким опытом, Вудхаус отказался от очередного предложения Министерства пропаганды поехать в Катынь на место расстрела тысяч польских офицеров. Поехать, чтобы потом написать о зверствах большевиков. В качестве свидетелей Геббельсу нужны были известные и честные люди с репутацией. Позвали взглянуть на трупы несчастных польских военных, убитых большевиками в 40-м году, пишет Вудхаус 15 апреля Анге фон Боденхаузен. «Я должен был отказаться. Представляете, что сказали бы в Англии, если бы я поехал?» «Должен был? А если бы в Англии ничего не узнали и ничего не сказали, поехал бы?» На этот раз, покинув Берлин, Вудхаузы нашли приют не в поросших лесом горах Гарца, а на равнине хорошо знакомой Пламу по Илагу Верхней Силезии, в Лобрисе, в загородном особняке еще одних своих именитых знакомых, к тому же англофилов, графа и графини фон Волкенштайн. Своими массивными каменными ступенями, рвом, чеканкой на воротах, особняк напоминал старинный английский замок. Чем-то был отдаленно похож на цитадель. Английский, к радости Плама, была и библиотека графа, классики на языке оригинала, подшивки Punch, Saturday Review, Cornhill Magazine, других журналов. По-моему, за все время пребывания в Лобрисе я ни разу не слышал ни одного неанглийского слова, — писал Вудхаус Таунэнду. И не видел ни одного дерева. Вокруг особняка простирались бескрайние поля пшеницы и свеклы. Гулять не то что в Граце, было особенно негде, и, вероятно, из-за этого работа над весенней лихорадкой, очередным джефсовским романом, спорилась, продвигалась в Лобрисе быстрее обычного. Но в Силезии к осени 43-го года становилось небезопасно, в Рейхе оставаться было больше нельзя. Этель через влиятельных знакомых пытается добиться, увидев успешно, разрешения выехать в Швецию или в Швейцарию, или, на худой конец, в Лиссабон, куда Вудхаузы чуть-чуть не доехали весной 40-го года. Пришел на помощь Пауль Шмидт. Помог уехать, но не в нейтральную Швецию или Швейцарию, как хотели Вудхаузы, а в оккупированную Францию. Помог и Вернер Плак. Во-первых, с переводом гонораров Вудхауза в Парижский банк, что в военное время было совсем непросто, и без чего Вудхаузам было в Париже не прожить, и, во-вторых, с гостиницей. Снял Вудхаузам номер, и тоже в пятизвездочном отеле, и тоже в Бристоле, только не в Берлине, а в Париже, куда 7 сентября 43-го года писатель с женой и выехали. Меньше чем через год в Париж войдут союзники. Вудхауза ждут новые тяготы.